Глава 21. По пустошам машины шли гораздо бодрее, чем до этого мы передвигались по лесу. Дороги как таковой не было, но мощным внедорожникам на высоких колесах она особенно и не требовалась. Пикапы перли по ощущениям километров под 60, но при этом такой жесткой болтанки, как в тех же условиях, например, на БТР, не было. Интересно, что здесь за подвеска? Это явно не просто пружины. Хоть где-то прогресс, однако. Спустя примерно полчаса покрытие стало хуже, впереди показались холмы, и машины сбросили скорость. Мы форсировали наполовину пересохшую реку и углубились в виляющие и распадающиеся на настоящие лабиринты распадки между холмами. Еще совсем немного времени, и головной пикап замедлился, свернул в очередную ложбину, и мы внезапно оказались среди поросших мхом развалин. Присмотревшись, я понял, что они имеют одну природу с теми, в которых мы с Корал пытались заночевать, когда на нас напали горкхи. От воспоминаний меня слегка передёрнуло, и я невольно положил руку на пистолет. Надеюсь, мы здесь ненадолго. Не нравится мне в этих руинах. Хотя, полагаю, авантюристы вряд ли стали бы сюда заворачивать, если бы здесь было опасно. Машина остановилась, дверь практически сразу же открылась, и на пожухлую траву спрыгнул Эдмонд. «Пока приехали», — провозгласил он, хлопнув ладонью по борту. «Выбирайтесь, разомнемся, обсудим то, что произошло в Дедланде, экипируемся». Я с удовольствием выбрался из кузова и подал руку Корал. Фина, глянув на это, насмешливо фыркнула и пружинисто спрыгнула на землю. От головной машины послышались команды Тиа. «Тень, заберись куда-нибудь, мне нужен контроль над округой. Дикхан, займись экипировкой. Торн, добрый, пока можете отдыхать». Раздав ценные указания, девушка направилась к нам. «Что, раздери меня, черт, это было вообще? Что это был за грёбаный биоробот и откуда он взялся?» «Спасибо, милая. Я тоже очень рад, что ты цела», — хмыкнул Эдмонд. «Это был охотник техносов. Судья. Каратель. Этих уродов называют по-разному. Только он не биоробот, а скорее мутант. Техносы посылают таких за отступниками. Охотники практически иммунны к магическим воздействиям, умеют поглощать энергию и использовать ее для дозарядки силового поля. Те еще ублюдки». «Кажется, ты мне рассказывал о них», — кивнула Тия, опершись о борт машины. «Их посылали за тобой». «Да», — Эдмунд невесело кивнул. «Когда-то было дело. Вот только те ребята не были одержимыми, потому теперь они мертвы. А этот? Одержимый?» «Да», — я вступил в разговор. «Мы уже сражались с этим парнем, когда он еще не был одержимым. Я, Корал, Алекс и Фина. Я его убил. По крайней мере, мне так казалось. Но тьма его каким-то образом оживила». «Или ты не добил его», — вставил дядя. «Вполне возможно», — я кивнул. «Не было возможности, знаешь ли. Когда взрывается робот с полным рюкзаком боеприпасов для импульсного разрядника, не очень хочется лезть в эпицентр, чтобы посмотреть, что там с противником». Эдмунд хмыкнул. «Значит, он пришел за тобой?» Тия повернулась ко мне. Я лишь пожал плечами. «Мортово дерьмо!» — выплюнула Тия ругательство. «Есть идеи, как они тебя отследили?» «Одно из двух», — пожал я плечами. «Либо им удалось добраться до Кейлана, и он выдал, где нас искать, во что лично я не особенно верю, либо...» «Ублюдок Харлан сдал нас», — прорычал дядя. «Если бы они добрались до Кейлана, это означало бы, что Технополис пал. И тогда за ним пришли бы не два десятка бойцов с парой чахлых владеющих и одним дебиловатым охотником во главе. У этих уродов не хватает сил, вот они и отправили тех, кто был под рукой. Думаю, они даже не сильно рассчитывали на успех. Так, на удачу бойцов бросили». «Но как они так быстро добрались до Дедланда?» Я посмотрел на Эдмунда. «До Технополиса путь не близкий, а они появились буквально через несколько часов». «Портал?» — пожал плечами Эдмунд. — Перебросились по маяку. Если Харлан торговал с Кейланом, у него обязательно была парочка. Джампер пришел по маяку, установил переносной портал и забросил остальных и технику. Я с трудом сдержал удивленное восклицание. «А что, так можно было? Какого же хрена тогда мы сюда на честном слове и на одном крыле ковыляли, а потом через леса ломились? Впрочем, насколько помню, портальную сеть во время вторжения отключили. Дерьмо, но все равно обидно. Был такой простой способ, а мы чуть головы не сложили. Ну ладно, теперь-то чего уж. Живы и хорошо». «А что с Вига?» — вспомнила вдруг Тия. «Я... Вига мертв», — мрачно проговорил Эдмунд. Тия стиснула зубы. «Когда мы вернемся в Дедланд?» — прошипела девушка. «Сначала нужно сделать так, чтобы было кому возвращаться», — резко оборвал ее Эдмунд. «Не забывай, куда и зачем мы идем. Я тоже очень хочу поквитаться с жирным ублюдком, но давай сосредоточимся на задании. Нам предстоит забраться в самое сердце мертвых пустошей. Так что давайте для начала экипируемся». «Эй, а про меня тут никто не забыл?» — послышался знакомый голос, и из машины полез полуголый Джулиан. «Вообще-то мне нужно в долину Тысячи озер. Вы не забыли? Так что давайте сначала решим этот вопрос». Я едва удержался от смачного фейспалма. «Твою ж мечту, грёбаный Аквис! Я совсем про него забыл». «Боюсь, Джулиан, что это в данный момент невозможно», — повернувшись к Аквису, проговорил я. «Как видишь, мы оказались в затруднительном положении и сейчас не имеем возможности отправить тебя с караваном. Если он вообще после ночной заварухи зайдет в Дедланд», — хмыкнула Тия. «И...» — протянул Джулиан. «Что вы мне предлагаете?» Я тяжело вздохнул. «Боюсь, что тебе придется пойти с нами». Кто б знал, насколько мне не хотелось это произносить, но вариантов, судя по всему, не оставалось. «Ну или ты можешь пройтись пешком до Дедланда», — усмехнулась Тия. «Тут всего 70 километров, и если тебя там не грохнут и не продадут в рабство на раскопки или в бордель Кривой Брунгильды, ты, может быть, договоришься, чтоб кто-нибудь добросил тебя до озерного края. Правда, не знаю, чем ты будешь платить». «Вы издеваетесь?» — голос Джулиана был полон отчаяния. «Да вы... да я...» «Да, мы помним», — устало вздохнул я. «Ты — наследник водного трона, глава дома Аквис и правитель долины Тысячи озер. Вот только, боюсь, сейчас это не имеет никакого значения. Мы действительно не можем отправить тебя домой. Сказать честно, я сам очень сильно хотел бы этого, но, увы, так что придется взять тебя с собой». «Смотри на это проще», — с ухмылкой влезла в разговор Корал. «Да, тебе придется идти с нами, но зато домой ты вернешься героем. Ну, если выживешь». «Героем?» — Джулиан растерянно оглядел нас. «Если выживу?» «Морт вас всех дери! А куда вы вообще идете?» Погрузить оружие и снаряжение еще с вечера было самым здравым решением, принятым за последнее время. Если бы не это, мы бы остались без всего. А так? Да, что-то, конечно, осталось в таверне у Вига, мир его праху, но все самое важное было с нами. И переоценить это было сложно. Натянув боевой костюм, купленный у Соломона, я потянулся и почувствовал, как костюм отозвался на мое движение. «Приятно, черт раздери! Отличная штука, ничего не скажешь!» Надев сверху гвардейскую разгрузку, я занялся подгонкой и снаряжением подсумков и прочей навесной экипировки. Приладил кобуру с отбойником на ногу, подогнал и затянул ремень. Дотянувшись до рюкзака, достал оттуда магазин, снаряженный эфирными патронами, и заменил на него тот, что стоял в пистолете. Еще один магазин с магическими боеприпасами вложил в подсумок на груди. Так, с этим закончили. Поехали дальше. Дальше были магазины для винтовки и дробовика. Винтовочные были снаряжены обычными патронами. Стрелять из скорострела эфиром выходило чересчур дорого. А вот в магазины для дробовика были в разнобой заряжены патроны с различными эффектами. С красным, синим и серебристым донцем. Красные — игни, огненные, синие — аква, конкретнее — лед, и серебристые содержали силу источника техно, электричество. Один магазин для винтовки я снарядил сразу, и еще три рассовал по подсумкам. Точно так же поступил с магазинами для дробовика. Сам дробовик, опустошитель, как его назвал Соломон, я убрал в кипер, не желая таскать на себе дополнительный вес. Да, нас повезут машины, но мало ли. Пусть лучше будет при мне, но плечо не оттягивает. Клинок духа из кипера я извлек и пристегнул к поясу справа. К сожалению, у кипера всего три ячейки, и сейчас они были заняты дробовиком, пиромантом и кристаллом из бункера техносов под пещерным городом. На текущий момент кристалл был самым ценным предметом из всего моего имущества, и потерять его совсем не хотелось. Легкий шлем я пока прицепил к рюкзаку. Толку я от него в ближайшем будущем не видел, но пусть на всякий случай будет. Из-за пикапа показался недовольный Джулиан, облаченный в мой старый боевой костюм. Я выбросил Джулиана в окно практически в исподнем, и другой одежды для него не нашлось. Впрочем, основное недовольство Аквис излучал все же по другой причине, и я его понимал. Я бы сейчас тоже с гораздо большим удовольствием отправился куда-нибудь в озерный край вместо похода в мертвые пустоши. Но, увы, к сожалению, моя судьба слишком тесно переплелась с судьбой этого мира. Придется становиться его спасителем. Других вариантов мне не оставили. «Умеешь пользоваться?» Я достал из кузова пикапа свободную винтовку и протянул ее юному Аквису. Тот молча принял винтовку, отомкнул магазин, проверил, нет ли в стволе патрона, и, отвернувшись в сторону, вскинул оружие, целясь в ближайший куст. «Угу, умеет. Ну, уже хорошо». «Владей», — кивнул я. «Вот еще». Разгрузок Эдмунд закупил запасом, не зная о наличии у нас своих, и навьючить Джулиана было чем. «Вон сумка, там магазины и патроны. Набивай. Справишься?» «Справлюсь», — все так же мрачно кивнул тот, но заняться набивкой не спешил. «Ты действительно веришь во все это? Эйрих, корабль предтечь, спасение Авроры?» — неожиданно спросил Джулиан. Я в ответ лишь пожал плечами. «Эйриха я слышал лично, а тьму ты видел и сам. Пока все выглядит, будто Эйрих действительно единственный шанс остановить все это. Если вдруг это окажется не так, я буду искать другие варианты. Но упускать такую возможность я не имею права». «Право?» — Аквис глянул на меня из-под лобья. «А зачем тебе вообще все это?» Теперь уже я посмотрел на Джулиана с искренним непониманием. «Зачем?» «Затем, что тьма уничтожила мой дом, уничтожила мою семью. Если ее не остановить, уничтожит все живое на планете. Я Старк, Джулиан, хранитель и защитник. Кто, если не я?» Я удивленно умолк, ощутив очень неожиданную для меня вещь. Вся моя земная жизнь была связана с армией и боевыми действиями. Военный вуз с отличием по специальности инженер-рэп, 5 лет контракта по окончанию, с парой интересных командировок, понимание того, что за разнообразным хай-теком будущее в военных действиях, увольнение, переход к частникам, еще больше интересных командировок, первые собственные разработки, понимание того, чем хочу на самом деле заниматься, увольнение, создание собственной компании по разработке перспективных охранных радиоэлектронных систем, скитание по миру, как правило, по тем местам, куда в здравом уме никто не полезет, выгодные контракты, опасные ситуации, хождение по грани закона. Я не особенно задумывался, для чего мне все это нужно. Мотив был прост и понятен. Деньги, азарт, риск. Причем, если вдуматься, последние два пункта были основополагающими. То есть не могу сказать, что когда-либо я руководствовался чувством долга или какой-то особенно горячей любовью к родине. Для меня важнее было жить так, как мне нравится, ну и иметь возможность пощекотать себе нервы. Особой склонности к самопожертвованию я за собой никогда не замечал, до недавнего времени. Возможно, так на меня влияла сущность Деймона, с которой мне пришлось делить новое тело. А возможно, только здесь, на Авроре, за тысячи парсеков и сотни лет от Земли, я наконец-то нашел то, ради чего стоит жить и бороться. Как бы то ни было, под конец своего пламенного спича я понял, что говорил вполне искренне, и этот факт меня настолько удивил, что, кажется, мне требовалось некоторое время, чтобы его переварить. Джулиан посмотрел на меня каким-то новым взглядом, хмыкнул и отошел. А я забросил винтовку за плечо и, несколько пришибленный новым осознанием себя, направился к Эдмунду согласовать перед выездом последние мелочи.